Не можешь ли ты мне дать совет, как выдающийся политический деятель нашего времени? Понимаешь, у нас приближаются выборы, и в этой кампании, как всегда, очень существенную роль будут играть наши евреи. Ты знаешь, сколько их у нас? Сколько, Дик? Заинтересовался наш, как будто он сам не знал. 6 миллионов. То есть в 2 раза больше, чем в Израиле. Ай-яй-яй! Покрутил головой генсек, но больше ничего не сказал. Конечно, это большой процент голосов, продолжил Дик. Однако их влияние через средства массовой информации, а то и просто в толпе, никакими процентами не измеришь. Спрашиваю тебя по-дружески. Ты можешь помочь нашей республиканской партии? «Каким образом, Дик?» — прокряхтел Нашинский. «Сейчас объясню», — оживился ихний. «Понимаешь, в Америке очень многим не нравится ваша политика в области еврейской эмиграции или, как израильтяне это называют, репатриации. От вас течет туда слишком маленький ручеек, Леонид. Большинство получают отказ. Вот если бы вы смогли превратить этот ручеек в стабильный поток, американцы бы поняли, что это произошло под влиянием наших переговоров и наших с тобой, Леонид, личных бесед. Результат выборов был бы в нашу пользу. Что ты скажешь по этому поводу?» Ответ пришел не сразу. Брежнев довольно долго молчал. Никсон, не скрывая напряжения, смотрел на него. Влажнодрев наблюдал генсека в зеркале заднего вида. Брежнев начал кехать и чмокать. И, наконец, разродился. «Ну что ж, Дик...» Он произносил «Дик». «Берите евреев». Счастливый Никсон тогда по-дружески его приобнял, для чего Влажнодреву пришлось пригнуться. Рассказав эту историю, что называется, из первых уст, Иоанн Тушинский обратился к своим еще вчера сплоченным, а сейчас уже слегка отчужденным друзьям. «Представьте, ребята, что сейчас начнется! Какое количество евреев, полуевреев и даже вовсе не евреев ринется под эту марку через рубеж? И среди нас найдутся желающие сквозануть в пресловутый свободный мир. Мы должны сохранить наше творческое поколение». Он сидел, прислонившись к пилястру трапа, и мог обозреть сразу все собравшееся ночное общество. Под интенсивным светом луны все это имело слегка нереальный вид. Первым откликнулся на риторическое обращение общий любимец, Гладиолус Подгурский. «Что касается меня, то я первым отсюда свалю», — убежденно сказал он. «Все свое еврейство соберу по перышкам, а вось четвертинка с маминой стороны наберется». «Нет, Глад, тебе не удастся уехать первым, потому что первым уеду я», — воскликнул Генри Известнов, и все содрогнулись, потому что без этого гения не очень-то представляли Москву. Роберт схватился за голову и так мотал ею башкой. Ян бил себя кулаком по колену. Нелла из-под ладони смотрела в серебристое пространство и молчала, но видно было, что она потрясена. Ведь был с самого начала, с конца 50-х, стоял вместе с ними в контексте наступательного послесталинского искусства. Быть может, всем в эти моменты припомнилось Яновское. Здесь разговоров нет окольных, здесь скульптор в кедах баскетбольных кричит, махая колбасой. А что он тогда кричал, ребята? Пошла бы она на юг, это ваша смрадная революция. Вот что он уже тогда кричал. Никому тогда в самых дерзких мечтах не приснился бы отъезд. Между тем он такие проклятия кричал,